Глава 11. Мак хмуро глянул на клочок грязной бумажки, который ему сунул в руки торговец. Набережная улица, дом 32, магические товары Лины. «Только там?» — недоверчиво переспросил парень. «Да», — кивнул бородатый хозяин лавки. «Чернила из крови крокуса есть только там. Редкая вещь с востока, но у нее есть всегда. Ей возит один капитан, то ли родственник, то ли старый друг». «Хорошо», — вздохнул парень и вышел из лавки. «Ты там уснул, что ли?» — встретил его недовольным ворчанием Юринарий. «Все взял?» «Да, только вот чернил нет». Маг протянул бумажку учителю. «Лавочник сказал, что чернила из крови крокуса есть только у этой торговки». «Что за черт?» — нахмурился учитель. «Лавкой заправляет женщина? Первый раз слышу. Да и не были никогда эти чернила в дефиците. Да, дорого, но у всех было хотя бы немного. Я свои запасы давно извел, да и без них обходился». Юринарий взглянул на солнце и сморщился. «Не хочу лезть на ту галеру в потемках». Развернув список, и отметил пищей палочкой все пункты, кроме одного. Тех самых чернил. «Поступим так. Ты идешь к этой торговке и берешь чернил. Чем больше, тем лучше. А я пока найду там лодку с парой гребцов, которая нас к ней доставит». «Не думаю, что ты найдешь желающих плыть к той галере», — хмыкнул маг. «Тогда грести будешь ты», — констатировал учитель, и, не слушая возмущенное сопение ученика, вложил ему золотую монету в руку и отправился по улице в сторону набережной. «Вот же вредный старикан», — пробубнил маг, направившись искать лавку. Волю натолкавшись среди послеобеденной портовой суеты, маг все же нашел указанный в записке дом и вывеску «Магические товары Лины». Толкнув дверь, ученик задел специальную связку колокольчиков, которые мелодичным звоном огласили маленький магазинчик. «Да-да, проходите», — послышался приятный женский голос, и из-за прилавка показалась молодая женщина с русыми волосами и неестественно подтянутым бюстом. Будь маг в старом мире, он бы поставил любые деньги на то, что грудь не настоящая. «Добрый день, как к вам обращаться?» — с улыбкой произнесла она и поправила фартук. В глазах рябило от шкафов со стеклянными витринами, висящими с потолка гроздьями каких-то мелких амулетов и россыпи блестящих артефактов на витринах. «Маг», — пожал плечами парень и оглядел товары. Витрины были закрыты магической защитой, которую было видно даже невооруженным глазом. «Очень приятно. Меня зовут Лина. Я торговец третьей гильдии», — обворожительно улыбнулась торговка. «Я ищу чернила из крови крокуса». Маг уставился на амулеты от насекомых и москитов в форме металлического цветка. Артефакт поразил своим точным и детализированным исполнением, а также мелким артефактным рисунком. Работа была очень кропотливая и трудоемкая, приводя к мысли о артефакторах-ювелирах. «Чернила из крови крокуса», — задумчиво переспросила женщина. «Надо поискать, минуточку». Девушка скрылась в проеме. Оттуда послышалась ее возня и невнятное бормотание. А парень тем временем, с огромным интересом, начал рассматривать артефакты, благо у каждого был небольшой бумажный ценник и короткое описание. Ученик очень долго пытался разглядеть рисунок на артефакте, разжигающем огонь. Выполненный в виде указательного пальца, артефакт, судя по описанию, не выпускал открытого пламени, а лишь нагревал приложенные к ногтю предметы. Благодаря этому должны были снизиться энергозатраты, и артефакт служил бы без подзарядки гораздо дольше. «Черт бы побрал эти стеллажи», — произнесла девушка, выйдя из прохода с парой выбившихся прядей из собранного на голове тугого хвоста. Она сняла через голову фартук. Под ним оказались облегающие брюки и расстегнутая сверху на три пуговицы рубаха. «Вы подождете немного? По-моему, я засунула их на дальний стеллаж, придется покопаться». Взгляд парня неосознанно остановился на груди девушки. Та словно специально подняла руки, чтобы перетянуть копну волос на голове в тугой хвост. Рубаха немного разошлась под давлением груди, и между пуговицами появился просвет. «Лифчик», — удивился парень, произнося слово по-русски. «Что, простите?» — с улыбкой произнесла торговка. Лина была опытной. Ей хватило мельком взглянуть на здоровяка с грубыми чертами лица, чтобы понять, куда он смотрит и чему удивляется. «Я говорю, мне несложно. Я подожду», — вздохнул маг. Вернувшись к осмотру артефактов, парень никак не мог выкинуть из головы первый в этом мире лифчик, который он увидел. Нет, дело было не в груди и даже не в подобии вышивки. Даже размер груди тут был ни при чем. Все дело было именно в увиденной чашечке и небольшой перемычке, которую он успел рассмотреть. Это никак не вязалось с представлением мака о женском нижнем белье и развитости мира, в котором он находился. «Нет, в принципе, в этом нет ничего такого», — пробормотал парень себе под нос и задумчиво добавил. «Интересно, до поролона они тоже уже додумались». Под такие безобидные мысли из прохода вглубь магазина послышался грохот и сдавленная ругань Лины. Буквально через несколько секунд она появилась с дежурной улыбкой, потирая ушибленный локоть. «Уважаемый маг», — девушка обворожительно изобразила расстроенную мордашку. «Вы не поможете мне немного? Услуга, так сказать, за услугу. Мне нужно сдвинуть один ящик. Не могу из-за него добраться до чернил». «Не вижу причин отказывать», — пожал плечами маг и отправился за девушкой. Как только он оказался в проходе, на двери со стороны улицы появилась надпись «Закрыто» и щелкнул замок, запирающий дверь. Ученик последовал за девушкой и оказался в настоящем складе. Проход, казавшийся обычной подсобкой, вывел в большое помещение, до потолка заставленное коробками, свертками и корзинами. Торговка прошмыгнула мимо одного стеллажа, второго, и чуть было не исчезла из поля зрения, но маг успел ее догнать. Лина задумчиво читала надпись на деревянном ящике в узком промежутке между стеллажами. «Надо снять вот этот ящик», — указала она на ящик в районе пояса парня. Тот молча подхватил его и, не разворачиваясь, перенес чуть в сторону. Торговка нырнула в образовавшуюся дыру между ящиками и, немного покопавшись, вылезла. «Промах, надо было снять вот этот», — указала она на ящик выше. Маг раздраженно вздохнул. Хоть женщина была довольно милая, фигуристая и, откровенно говоря, сексуальная, но таскать ящики в чужой лавке явного желания не было. Лина снова зарылась между ящиками, выставив подтянутые ягодицы и потрясающие ножки. Причем встала она так, что дотянуться до ящика можно было только обойдя ее. Ученик, окинув взглядом филейную часть тела торговки, начал протискиваться между стеллажом и женщиной. Как только ее ягодицы оказались на уровне его паха, она прижала ими парня к соседнему стеллажу. «Честное слово, мне так неловко», — щебетала женщина и словно специально начала переминаться с ноги на ногу. «У меня все разобрали, но точно помню, что у меня была заначка, на всякий случай». Девушка изогнулась и, развернувшись, встала между маком и стеллажом, лицом к нему. Прижимаясь к нему всем телом, от груди до бедер, торговка заглянула ему в глаза и, изогнув бровь, вежливо поинтересовалась. «Вам, наверное, очень неудобно носить такой артефакт в штанах». Она провела ладонью по плечу и встала на носочки, прильнув к уху. Тихим шепотом она произнесла. «Ваш артефакт упирается мне в живот». «Артефакт?» — нахмурился парень. «Нет, это не артефакт». Ученик достал сверток с кистями для ритуальных рисунков из куртки. «Кисти?» — изобразила расстроенную мордашку девушка. «Я ожидала от вас чего-то большего». «К сожалению, у меня неотложные дела», — кашлянул парень и сдвинулся в сторону, освобождаясь от плена торговки. «И мне срочно нужны чернила из крови крокуса». «И зачем же вам понадобились эти чернила?» Торговка словно и не заметила отказа. Она плавным кошачьим шагом скользнула к парню, прильнув к нему всем телом. «Я темный ученик», — сделал небольшой шаг назад парень. «И мне это необходимо для зачистки мурового корабля». Маг заметил в руке женщины небольшой флакон. «Это все, что есть?» — спросил парень расстроенным тоном. «Это концентрат», — улыбнулась торговка и вставила флакончик в ложбинку между грудями. «Разводится 1:20, любой кровью». «Сколько он стоит?» — вздохнул парень, не сводя взгляда с флакончика. «Можем договориться без денег», — с придыханием произнесла она. «Но если вам принципиально, то отдам за золотой». Маг достал из кармана золотую монету и протянул ее торговке. Но та не думала ее брать. Она уперла руки в бока и, изогнув бровь, уставилась с усмешкой на парня. Грудь она намеренно выпятила вперед и снова сделала шаг к нему, прижимая его к соседнему стеллажу. Ученик тяжело вздохнул и аккуратно протянул руку к груди, Медленно, под внимательным взглядом торговки, полным неприкрытой похоти, парень вытащил флакончик и аккуратно опустил в ложбинку монету. «Заниматься точной и сильной магией на неизвестном судне, да еще и ночью, довольно плохая идея», произнес ученик, пряча в куртку флакон. «Пожалуй, вы правы», — закусив нижнюю губу, произнесла она. «Но вы потом обязательно зайдите. У меня есть для вас небольшая работенка, как раз по вашему профилю». «Моему профилю?» — удивился парень. «Работа с артефактами», — заметив отсутствие реакции на лице парня, она добавила. «Специально для вас, с темными артефактами». «С артефактами на темной силе?» «Совершенно верно», — вновь улыбнулась она. «Но вы можете зайти просто так». Тут она хохотнула и окинула его оценивающим взглядом. «Заходи, посмотрим артефакты. Может быть, и еще что-нибудь придумаем». Маг невольно улыбнулся и кивнул. «Обязательно загляну». Маг как следует раскрутил крюк на веревке и кинул его на корабль. Тот, словно пушинка, перелетел борт и глухо брякнул. Потянув веревку, он почувствовал, что крюк за что-то крепко зацепился. Старая шлюпка прижалась к борту, и парень вздохнул. «Еще бы забраться туда!» Ученик взглянул на свои руки. Желающих плыть к зараженному кораблю действительно не нашлось. Даже за приличные деньги, даже в нищих кварталах на воде. В итоге будущий темный маг самостоятельно работал веслами от причала до самой галеры. «Ничего, ты у нас молодой и к физическим нагрузкам уже привык», задумчиво пробубнил Юринарий. Он сидел на носу лодки и поглядывал на несколько артефактов-дощечек. Каждый был изготовлен из плоской кости. На этих костях был изображен сложный рисунок из медной проволоки. А в ключевых местах установлены драгоценные камни. Даже просто в материалах связка артефактов стоила немалых денег. Маг взглянул на хмурого учителя, потер покрасневшие руки о штаны и произнес. «Надо было придумать что-то получше». Парень ухватился руками за веревку и принялся с трудом взбираться по ней. С пыхтением ученик все же смог залезть на борт. После ученика на борту оказался ящик с инструментами Юринария, три корзины с ингредиентами, пара теплых одеял, два мешка с книгами, один с едой и, под занавес, сам учитель. Артефактный шкаф старичок решил не брать, ввиду банального отсутствия места в шлюпке, где его можно было бы разместить. Был вариант вести его стоя, но шансы утопить личный дом старика были слишком велики. «С чего начнем?» — произнес маг. Мастер артефакторики взглянул на солнце. «Вообще-то это я должен спрашивать», — хмыкнул старичок и снова начал перебирать связку артефактов. «Я думаю начать с обнаружения мертвой плоти», — задумчиво произнес маг. «Пока ни одного мертвеца не видно, а их должно быть 34, по крайней мере, так говорится в документах». «Мысль хорошая, но начнем мы с обнаружения мора». «Зачем? Корабль уже проверяли», — недоумевающе спросил маг. «Не знаю, кто и чем его проверял, мои артефакты молчат». Юринарий поднял связку костяных дощечек и потряс ею. «А это, извини меня, нестандартный артефакт. Это моровое ожерелье. Такие только с Черного континента возят». «Такого же не может быть», — нахмурился маг. «Думаете, их артефакт сломали? Может, все же ваше ожерелье?» «Вот ты это и проверишь», — вздохнул учитель и недовольно оглядел палубу. «Не ленись перепроверять информацию. Это никогда лишним не бывает». Маг недовольно вздохнул и кивнул. «Тоже верно». Маг принялся распаковывать инструменты для ритуалистики. Но тут снова вмешался Юринарий. «Ты опять начинаешь со сложностей», — недовольно пробормотал старичок. «Это все равно выйдет точнее и...» «Дольше. Попробуй сначала опознать мор по-другому». Маг замер на несколько секунд в раздумьях. Но потом все же оставил кисти и коробочку с красками. Встав на ноги, он встряхнул руки и сжал кисти в кулаки, оттопырив большие пальцы. Выступившая на больших пальцах сила собралась в каплю, а затем растеклась в форме руны Йодум на каждом пальце. Ученик приложил большие пальцы к переносице и глубоко втянул воздух. «Гниль!» — удивленно произнес парень и еще раз втянул носом воздух. «Точно гниль!» Юринарий довольно хмыкнул и кивнул в сторону ящика с инструментами. «А теперь давай выяснять, почему мор пахнет темной магией», — вздохнул мастер. Маг подхватил кисти, флакон с чернилами, связку металлических заостренных штырей и отправился на пятачок между веслами на носу. Окинув взглядом площадку, он взглянул на учителя. «Сначала я буду искать источник магии на этом корабле». Видя довольный кивок учителя, маг уже более уверенно продолжил пояснять задуманные действия. «Я буду использовать стандартные поисковые ритуалы. Учитывая специфику моей силы, я применю темное наитие. Это даст более четкую информацию об источнике». «Приступай», — кивнул мастер артефакторики. Маг откупорил чернила и принялся рисовать символы и руны на досках, а Юринарий начал прохаживаться по кораблю, продолжая перебирать артефакты. Старичок внимательно оглядывал палубу, скамьи и старался подметить все странности. А попадалось их немало. Валяющаяся миска на палубе, зарубина на борту и поломанные весла. Мастер пересчитал их на местах. Таких должно было быть 30, но на местах было только 27. Два весла были сломаны, а третье отсутствовало вовсе. Юринари подошел к левому борту и присел. На борту, на месте гребцов и на полу, виднелись зазубрины и глубокие царапины. Мастер аккуратно подцепил ногтем черную грязь между досками и растер ее пальцами, поднеся палец к одному из артефактов, который мигнул красным камнем. «Кровь, значит». В этот момент маг закончил ритуал. «Источник небольшой, со стандартный портовый мешок, не двигался около месяца». «Хорошо, теперь очисти корабль от мора», — командует старичок. «Зачем?» — вскинул брови ученик. «Я никакого мора не почувствовал». «У нас договор на очистку от мора». Старичок, поджав губы, оглядел корабль. «Нам нужна эта посудина, поэтому договор надо выполнять. Да и на всякий случай все же стоит его очистить». Маг кивнул и отправился к ящику набирать новые краски, инструменты и остатки мертвой плоти, забитого утром петуха. Юринарий же продолжил осмотр. Оглядывая обстановку и следы сражений, в голову пришла мысль о том, что судно действительно было боевым. «Или на том судне плавали настоящие воины, живущие войной», — начал бормотать под нос Юринарий. «Или на этой посудине плавали отчаянные мерзавцы, которые не отказывались ни от какой работы». Мысль о мерзавцах выкинула из подсознания воспоминания о перерождении людей в темных упырей. Это происходило когда... «Я закончил», — крикнул маг. «Ритуал будет работать еще несколько часов». «Проверь количество трупов на корабле», — скомандовал мастер и отправился к ящику с инструментами. «Черт, надо было хотя бы что-то боевое взять». Старичок облизнул губы и взглянул на темный проход на корме, который уводил внутрь галеры. Немного помявшись, он по привычке достал трубку и мешочек с табаком. Когда его взгляд упал на табак, он чуть его не выронил. «Старый дурень, как я мог забыть?» Мастер артефакторики провел пальцами по боковой поверхности трубки, отчего та мигнула белым светом. Он с довольной миной перехватил ее в другую руку и принялся сноровисто набивать табаком. Ритуал по поиску мертвецов занял гораздо больше времени, чем предыдущие. Но спустя несколько минут маг подошел к учителю и произнес: «Я использовал последний вздох, и у меня на корабле трупов 33. Одного не хватает». «На самом деле все здесь», — Юринарий взглянул на ученика и спросил. «Сможешь рассказать мне, как это может быть?» «Чтобы не видел последний вздох?» Маг с подозрением взглянул на учителя. «Объект должен быть живым или мертвым, но восставшим». «Совершенно верно», — кивнул мастер. «Восставшим. О чем это говорит?» «Тут был некромант», — неопределенно пожал плечами парень. «Ага, из Сатирии приплыл. Наемников отправить на тот свет», — усмехнулся старичок и пыхнул трубкой. «У меня нет вариантов, отчего мог восстать». «Чтобы превратиться в мертвого упыря, обычному человеку понадобится немало усилий. Во-первых, можно поймать проклятие от шаманов Черного континента. Верно, эффективно и, главное, непредсказуемо. Проклятие может обернуть тебя через 2 дня, а может, через годы». Старичок пожевал губами и выпустил дым из ноздрей. «Не знаю еще ни одного, на ком не сработало проклятие от их шаманов». «А во-вторых?» «А во-вторых, в мертвого выродка можно обернуться, если начать есть внутренности человека при жизни». «А при жизни поедателя или съедаемого?» «Обоих», — кивнул мастер артефакторики. Живой должна быть жертва, а также сам поедающий. Эманации боли в безумных количествах меняют разум решившегося на такое безумца. А сила смерти начинает перерождать эту тварь, особенно если она продолжает питаться человеческой плотью. «Погоди, но это получается, что один жрал другого, а остальные смотрели?» — нахмурился ученик. «Нет», — усмехнулся Юринарий. «Хотя не исключаю подобных инцидентов среди каких-нибудь оккультистов и сектантов. Все было гораздо проще. Если бы ты знал порядок карантина, ты бы не задавал глупых вопросов». «Что за порядок карантина?» «Как только корабль входит в бухту, к нему тут же отправляется дозорное судно, которое проверяет его артефактом на наличие опасных болезней. Если такую обнаружат, корабль накрывают особым магическим пологом и буксируют за пределы бухты». Старичок пожевал губами и добавил. «Через этот полог невозможно сбежать или что-то передать, выкинуть. Чем-то похоже на силовой барьер». «И сколько держит этот полог?» — задумчиво спросил ученик. «Пока не явятся компетентные маги и не очистят корабль от болезни». Старичок взглянул магу в глаза и уточнил. «Не вылечат болезнь, а именно очистят корабль». «А если ждать мага будут полгода?» — сморщился парень. «Значит, будет висеть магический полог полгода», — пожал плечами старичок. «А как же те, кто оказался внутри?» «Никак», — усмехнулся старичок. «Они обречены на смерть». «И какой дурак тогда пойдет в порт, если на корабле эпидемия? Тогда проще высадиться где-нибудь в стороне, а корабль бросить. Тогда есть шанс». «Мак, никто не говорит матросам и простолюдинам о том, что бедолаг с корабля просто уничтожают». «Это бы давно заметили», — недоверчиво встрял Мак. «Иллюзии и несколько членов Ордена похожей комплекции», — развел руками Юринарий. «К тому же, сойдя на берег, такие моряки в любом случае начнут искать целителя. А каждый целитель обязан сообщить об опасной болезни. В итоге их все равно выведут на чистую воду, не живыми, так мертвыми». «Погоди-ка», — вскинул брови маг. «Контролем судов и их карантином занимается Орден Белоснежной Розы?» «Да, а что в этом такого?» Маг устало вздохнул. «В принципе, да. Трудно было ожидать чего-то другого», — сморщился парень. «Тогда последний вопрос. Почему мы не провели разведку и полезли сюда самостоятельно?» «А как ты себе это представляешь?» — улыбнулся старец. «Мертвяками по проточной, а тем более соленой воде не пройти. Летающая нежить и духи не пройдут полог. Как ты сюда на разведку собрался?» Старик повернулся к борту, туда, где болталась шлюпка, и самым натуральным образом попытался плюнуть за борт. Плевок вместо положенного полета растекся по невидимой стене. «Нас бы сюда не пустило, если бы не артефакт-ключ. Полок никуда не делся. Кстати, он жутко искажает картину. Максимум, что ты сможешь увидеть в карантинном пологе, это наличие или отсутствие живых людей, не более». Старичок задумчиво взглянул на порт. «Вот и выходит, что, скорее всего, это были последние двое живых. Один набрался смелости и решил съесть своего товарища». Макс морщился и тихо произнес. «А дальше все пошло по принципу болотных духов». «Я думал, ты бестиарий просто пролистывал», — хмыкнул учитель. «Да, принцип тот же. Эманации боли и поедание живой разумной плоти». Старик отвлекся на одну из дощечек, на которой начал мигать черный камешек. «Мак, только очень прошу, постарайся не утопить корабль». Юринарий многозначительно взглянул на ученика. «Он нам еще пригодится». Мак не сразу понял, о чем пытается сказать ему учитель, но тут он заметил багрово-красные щупальца, которое показалось из лаза в трюм. Оно осторожно ощупывало пространство возле выхода и спустя несколько секунд вытянуло тело. Мерзкое, склизкое, порождение силы боли и смерти. Туловище овальной формы имело один глаз и три щупальца. По бокам шевелилась кожа, из-под которой с противным чавканьем доносились свистящие звуки. «Это было человеком?» — сморщившись, произнес маг. «Стихийное перерождение порой бывает очень мерзким», — кивнул старый мастер и поправил защитный артефакт на шее. При этом он продолжал пыхтеть трубкой, не хуже коптильни, и с интересом поглядывать на действия ученика. «Стихия всегда действует прагматично, ничего лишнего, только то, что необходимо для выживания». Маг, заметив действие старого мастера, тоже возвел вокруг себя темную полусферу. ученик не торопился нападать и решил немного понаблюдать за странным вывертом стихии. Тварь оказалась очень медлительной. Она вертела глазом, хлюпала подобием жабр и с огромным трудом перетаскивала свою тушу. Да, тварь не вызывала желания к ней прикоснуться. Да, на ее пузе виднелись клыки, и, судя по всему, там находился ее рот, но опасность от нее была очень сомнительная. «Ты так и будешь стоять? Она до завтра будет до тебя ползти», — раздраженно буркнул учитель. Маг оглянулся. Ударив самым слабым из своих заклинаний, он гарантированно сносил кормовые постройки. С приличной вероятностью вслед за ними отправится часть верхней палубы. Это заставило думать темного ученика по-другому. «Если это выверт чистой силы, то у него не может быть защиты, априори», — вслух рассуждал парень. «А если у этой твари нет защиты, то можно воздействовать силой напрямую. Просто выжечь ее тьмой». «Я на всякий случай еще раз тебе напоминаю про корабль». Учитель отошел к борту и, сложив руки на груди, принялся наблюдать, как мерзкое создание поползло в сторону ученика. «Я не могу бить силой напрямую, слишком много получится», — продолжил рассуждать ученик. «Ритуалы призывы долго. Тогда остается примитивный артефакт». Юринарий вскинул брови от удивления, а парень просто вытащил одно из весел и с трудом его приподнял. Будучи длиной около 4 метров, оно было очень тяжелым и громоздким, но это не помешало парню поставить его вертикально и начать напитывать силой. Под удивленным взглядом учителя, маг напитал силой весло до появления черного выпада. Сделав пару шагов к мерзкому созданию, парень вскинул над головой свое оружие, словно темный паладин двуручный меч из древних гравюр. Весло на миг замерло в верхней точке и нанесло удар. Треск палубного настила и сломанного весла, хлюпающий звук перерожденной мерзкой твари и брызги гноя заляпывают вонючим зеленовато-серым месивом всю палубу. Мака и учителя. Порождение свободной силы без малейшего сопротивления под действием накачанного весла лопнуло, словно мыльный пузырь. «Послали боги ученика!» Передергивая плечами от омерзения, произнес Юринарий. Он отряхивал с рубахи кусок плоти и капли гноя. «Ты не мог проколоть эту тварь этим веслом?» «Я думал, она будет крепче», — передернул плечами ученик. «С чего ей быть крепче, если она спокойно питалась мышами и обгладывала трупы?» Старый мастер передернул плечами. «Бррр, ну и гадость!» Парень же задумчиво произнес. «Я все же ожидал, что это будет что-то более агрессивное». «А я ожидал, что ты все же попробуешь выкрутиться чистой силой». Юринарий глубоко затянулся трубкой и, выпустив дым, кивнул в сторону кормы. «Там должны быть ведра». «Зачем ведра?» «Ты же не собираешься нюхать эту гниль оставшийся день?» — сморщился старичок. «Да и сними черный флаг. Это будет означать, что мы закончили работу. А я пока пойду гляну, что творится в трюме». Оставив парня разбираться с палубой, мастер спустился в трюм. Активировав небольшой артефакт-светляк, старичок кивнул своим предположением. Нижняя палуба была завалена костями. Тут и мелкие крысиные кости, и обглоданные трупы людей. Причем тварь пожирала только кожу, внутренности и мясо. В результате эти обглоданные кости выглядели словно старые, давно сгнившие трупы. Не вязалась с этим только белизна костей. Старые обычно отдавали желтизной. «Вот поэтому мои артефакты и не показали мора», — произнес мастер и присел у одного из трупов. Бегло пробежавшись глазами по трюму без перегородок, старик заметил только пару бочек и висящие на крюках мешки с вещами. Гамаки, в которых спали матросы, висели у стен в сложенном состоянии. Взгляд остановился на обглоданных костях, а разум отметил отсутствие следов крови. Единственное, что осталось от плоти, это суставные хрящи и обрывки связок. «В принципе, неплохой материал для...» Не успел договорить Юринарий, как над головой, вместо плеска воды, послышался низкий гул. Старичок настороженно взглянул на вход, через который пришел, но тут же шарахнулся в сторону. Обглоданный скелет зашевелился и сел. Старый артефактор выхватил белую трубку и направил ее на скелета, но тут одновременно зашевелились остальные кости. Трупы людей и мышей вставали, если могли, и ковыляли к выходу. Раздавленные косточки мышей и отдельные руки и ноги бестолково двигались, скребли пол или просто изгибались. «Какого черта?» Юринари прислонился к стене и с тревогой наблюдал, как все, что могло идти, ползти или ковылять, вылезало на верхнюю палубу. «Мак! Мак! Ты меня слышишь?» Ответа не последовало, что заставило старика по-настоящему взволноваться. «Мак, кто-то активировал массовое поднятие нежити», — попытался предупредить учитель ученика. Но тут у него в голове промелькнула мысль, которая заставила опустить артефакт. «Мак, какого черта?» «Что?» — показалась голова ученика в проеме. «Я так понимаю, что это твоих рук дело», — кивнул учитель на скребущую пол руками и извивающийся позвоночник крысы. «Я тут вспомнил про некроманта, о котором вы рассказывали», — улыбнулся маг. «И решил, что если уж драить палубу, то делать это как маг, а не как матрос». «Похвально, конечно», — поджал губы Юринарий. «Однако стоило меня об этом предупредить». Послышался всплеск воды и скребущие звуки с верхней палубы. «Ты успел выдать им приказ?» — вскинул брови учитель. «Нет, это мертвая память», — мотнул головой ученик. «Я только приказал вымыть палубу». «Это хорошо», — впервые за день улыбнулся учитель. «Они нам понадобятся, чтобы добраться до порта». Юринарий указал на шевелящиеся отдельно руки и хмуро буркнул. «Если бы взял умбарский вариант заклинания массового подъема нежити, подобной растраты силы впустую не было бы». «Армейский проще и эффективнее», — отмахнулся ученик. «Кстати, а вы что там ищете?» «Для начала я ищу наши законные трофеи». Старичок подошел к висящему на крюке мешку и заглянул в него. «Лишние монеты точно не помешают. Но и может попадется что-нибудь, что даст представление о том, как и где заразился экипаж». «Мародерство», — нахмурился ученик. «А мне-то что делать?» «Не мародерство, а обследование собственного имущества». Старый мастер сморщился и повесил мешок на место. Маг недовольно засопел, но все же кивнул, после чего скрылся из виду. «И загляни в кормовой пристрой», — крикнул ему вдогонку учитель. «Думаю, там будет самое интересное». Маг разглядывал страницы бортового журнала на незнакомом языке. Его знаний сатирского хватило только на то, чтобы прочитать короткую надпись на обложке. «Гладиатор, капитан Сималь и Кэт». Ниже шли какие-то цифры и дата начала журнала. Перед каждой записью шла дата и непонятные для чего цифры. Книга местами была промокшая, и некоторые строки потекли. Но текст с виду был вполне разборчивый. Иногда попадались жирные пятна, иногда пятна крови. Пару раз маг натолкнулся на места, где листов вовсе не хватало. Парень оторвал взгляд от книги и уставился на собранные трофеи. Тут и короткие увесистые мечи и арбалеты, и даже парочка боевых топоров с длинным древком. Помимо оружия, нашлись и пара книг на незнакомом языке. Тубусы с картами, увесистый мешочек с монетами всех возможных форм и номинала, а также большая металлическая подзорная труба. «Все чисто!» Маг поднял взгляд от книги на проверяющих. На палубе стоял учитель, большой грузный мужчина и худощавый мужчина с лысой головой, в одежде служащего канцелярии. «Никаких следов мора, опасных болезней или запрещенной магии», — с поклоном произнес клерк. Он аккуратно вернулся к шкатулке, обшитой шелком, и сложил в нее три артефакта в виде больших круглых медальонов из серебра. На каждом была россыпь драгоценных камней и чеканка рун. «Вы не представляете, что для меня сделали», — улыбается начальник порта. «Это просто потрясающе». «Вы хотели сказать, сколько денег мы вам сэкономили», — улыбнулся Юринарий. «Деньги? А что деньги? Деньги — пыль», — отмахнулся Уимбер. «Предпочитаю быть пыльным», — улыбнулся в ответ артефактор. «Я разговаривал с градоначальником», — пожевав губами, произнес управляющий порта. «Он согласился оплатить часть суммы, обещанной в столице, и...» «Что, простите?» — сморщился старичок. «Я не расслышал». «Глава города согласился оплатить пятую часть от заявленной в столице суммы», — прокашлявшись, произнес Уимбер. «Пятую часть?» — сморщился старик и всплеснул руками. «Пятую часть. Вы вообще в курсе, сколько стоили ингредиенты? А работа? Я, по-вашему, должен работать в убыток?» «Погодите так кипятиться», — вскинул руки управляющий портом. «Пять сотен золотых — это вполне приличные деньги». После упоминания суммы старик закашлялся, но быстро взял себя в руки. и наш уговор остается в силе. Корабль полностью в вашем распоряжении. Документы по поводу корабля уже подготовлены и ожидают вашей подписи. Тут в руки Уимбера вложили папку с документами. Старик, стараясь держать марку, хмуро обвел взглядом посудину. «Деньги здесь, документы здесь», — развел руками управляющий. «От вас только согласие и подпись». Толстяк расплылся в улыбке и выжидательно уставился на артефактора. «Где расписаться?» — буркнул мастер. «Вы сделали правильный выбор», — еще шире улыбнулся Уимбер, хотя, казалось, еще немного, и его щеки треснут. Он споро открыл папку и подал учителю писчую палочку. «Подпись вот здесь и вот здесь. Вот тут необходимо приложить ваш перстень. Замечательно». Клерк следом поставил печать городского порта, заверяющий документ. Юринарию вручили набитый золотом увесистый мешочек и два документа. Отныне эти документы подтверждали право владения кораблем. «У меня только одна просьба». Уимбер прокашлялся и кивнул на порт. «Завтра я отправлю вам нашу швартовочную команду. Они помогут с буксировкой и швартовкой. Но не могли бы вы поменять название галеры? Приметное судно, и слава у него не очень». «Всем рты не заткнешь», — заметил старый мастер. «Всем не закроешь, но хотя бы торговцев отпугивать не будет», — пожал плечами управляющий. «Я думаю, мы пришвартуемся сами». Мастер повернулся к наблюдавшему за этой сценой маку и кивнул. «А за совет спасибо, обязательно воспользуемся». В этот момент из-под палубы, через лаз и грузовой выход, полезли обглоданные скелеты. Они молча проходили мимо шарахнувшихся в сторону управляющего и клерка и садились на лавки, устанавливая весла в пазы и готовясь к гребле. «Поп-поп-поп!» — начал, заикаясь, бормотать управляющий портом. «Подвести?» — с улыбкой спросил подошедший. «По-пара-нам!» — наконец проговорил побледневший Уимбер и, взяв под локоть клерка, отправился к веревочной лестнице, ведущей на лодку с гребцами. «Может, все же с нами?» — еще раз повторил предложение маг. «Не стоит беспокоиться», — мотнул головой глава порта и первым полез по лестнице, которая под его весом жалостливо затрещала. Спустя пару минут учитель и ученик с улыбкой наблюдали, как от их корабля, на пределе возможностей гребцов, улепетывала мелкая шлюпка. «Боги, крайне пуганных идиотов!» — хохотнул Юринарий. «Это же просто скелеты!» «Может, он мертвецов-то толком и не видел?» «Может, и не видел», — кивнул мастер-артефактор. «Но меня больше волнует цена за эту работу». «А что с ней не так?» — пожал плечами маг. «С работой так. Меня больше интересует, какого черта зачистка корабля стоит 2500 золотых». В большой гостиной, сидя в кресле и прихлебывая чай с корицей, Юринарий читал лекцию ученику. «Я прекрасно осознаю, что там сказано не все, но и ты пойми. Единственным, кто описал все принципы работы с силой и, по сути, разделил дар владения магией, был проклятый, тот самый Уринай», — пыхнул трубкой старичок. «Почти все его труды подверглись анафеме. Да, потом многое пересмотрели». Многое вернули под именами неизвестных авторов, но его оригинальные рукописи достать очень сложно. «Но это же вроде должно стать основой. Как без этого можно?» — начал было возмущаться маг. Парень прислонился к стене у окна с видом на море и категорически отрицал, что фундаментальное научное учение можно отвергнуть только из-за выбора стороны во время восстания. В голове бывшего врача наука так и осталась превыше всего. «Очень просто», буркнул старичок. «Некоторые труды, конечно, остались. Я бы даже сказал большинство. Однако допуск к ним есть не у всех. Далеко не у всех». «Но ты же их читал», — нахмурился парень. «Читал, но...» «Тогда ты должен был сталкиваться с банальной классификацией дара или методов создания заклинаний, или...» Юринарий устало вздохнул и поставил чашку на столик. «Во-первых, ты должен понять смысл тех техник, о которых я тебе рассказывал», — начал вновь объяснять ученику прописные истины старичок. «Для начала пойми две вещи. Первое. Можно пользоваться силой внутри тебя, а можно пользоваться силой, которая вне тебя». «В каком смысле?» «Вот смотри. Стоит у меня чашка с чаем». Учитель демонстративно налил из чайника в чашку. «А я, допустим, чистый стихийник, маг воды. Я не могу пользоваться силой внутри меня. У меня дар работает по-другому. Моя сила в моей стихии, в воде. Я могу использовать ее для своих нужд. Создать, к примеру, водяной кнут или немного поиграться с ней и обратить в ледяные копья. А могу и банально превратить ее в туман. «Ты хочешь сказать, стихийные маги не производят силу, а только управляют стихией?» — сморщился маг. «Нет, я хочу сказать, что это подход к работе со стихией, но отчасти ты прав. Чистые стихийники обычно довольно однобоки. Принцип работы с силой имеет два основных типа. Либо ты работаешь с тем, что внутри тебя, либо с тем, что снаружи». Старичок достал трубку и принялся набивать ее табаком, не прекращая лекции на тему основ магической энергии. И это принципиально делит магию на две основополагающие школы. Школа, основанная на духе, и школа, основанная на силе. «Это довольно логично, но тогда к какой школе относится ритуалистика?» — нахмурился маг. «Конечно, к школе духа. Ритуалистика не черпает силу из твоего источника». «Погоди-ка, я же вливаю силу, чтобы...» «Не перебивай», — поднял раскрытую ладонь учитель. «То, что ты тратишь, — это активатор, необходимый только для того, чтобы запустить заклинание». Старичок подался вперед и шепотом добавил. «По большому счету, можно использовать кристаллы с силой. Остальную энергию ритуал берет из окружающего его мира». Старик раскурил трубку и, пыхтя дымом, продолжил. «Именно поэтому периодически появляются секты простолюдинов, которые пытаются призвать очередного мессию и спасителя, а вместо этого устраивают локальный прорыв в адское пекло». «Погоди, а жертвенные алтари? А как же сложные ритуалы с...» «Не перебивай», — уже с нажимом повторил старичок. «Все эти алтари и прочая атрибутика идет для того, чтобы создать нужный магический фон. А фон из боли, как ты понимаешь, создать очень трудно. И если уж говорить о школе духа, то сюда пойдут и все техники работы с чистой силой. И это вся ритуалистика, вся артефакторика, все техники работы с силой на уровне эмоций, разума и еще чертова куча техник». «А что остается тогда школе силы?» — нахмурился маг. «Все техники плетения, техники движения и слова, вся работа с силой из своего источника, все маги-метаморфы...» «Это понятно», — кивнул маг. «Основополагающая школа. Но как быть, если твоя сила, допустим, есть, но ни одна техника неудобна?» Маг отвел взгляд от моря и взглянул на учителя. «Я пробовал и технику слова, и технику движений, и даже пытался что-то сделать силой мысли. Получается откровенно паршиво, неудобно и непрактично». «Значит, делай так, как удобно», — пожал плечами старичок. «Однако ты должен понимать, что если ты отправился в путешествие, то времени рисовать ритуалы и их проводить может и не представиться. Элементарные защитные заклинания ты должен уметь создавать в любом случае. И неплохо было бы знать парочку бытовых вариантов». «Я работаю над этим», — кивнул маг. «Тут не работать надо», — хмыкнул старичок. «Тут надо подходить прагматично. За долгие годы в пути я уже примерно вывел свой список. В нем около 30 заклинаний, которые делают пешее путешествие довольно комфортным». «Что-то вроде розжига пламени или хождения по воде?» «И это тоже», — кивнул старичок. «Однако разжечь огонь можно и без магии. Да и воду можно обойти или переплыть. А вот штопать порванные штаны, спать в теплой постели, отгонять кровососущих насекомых — это надо уметь. Ты не представляешь, насколько комфортнее ходить летом по северным лесам, если тебя не пытаются сожрать тамошние комары и мошки». «Я как-то об этом не задумывался». «А стоило бы. Только помни три золотых правила». «Да помню я, помню», — сморщился парень от сотого повторения одного и того же. «Первое правило — безопасность, второе правило — понимание, третье правило — использование магии, а не собственных усилий». «И запомни раз и навсегда, ты маг, не паладин, не рыцарь смерти. Ты маг, и делать все должен именно магией. Ну а если уж тебя приспичило работать с ритуалистикой, то будь добр, закажи себе свой набор». Юринарий многозначительно взглянул на своего ученика, и тот нехотя кивнул. «Я закажу, но это будет не быстро. Да и откуда тут проклятое серебро? Это же не...» «Это чайка. Тут есть все. Надо просто уметь искать», — улыбнулся старик и выпустил дым через ноздри. «Все-таки не надо было начинать с ритуалов». «Я согласен, что тут есть все», — кивнул ученик. «Только денег ты мне не выделил, даже на элементарные нужды, и...» Юринарий удивленно взглянул на ученика и, пару раз пыхнув трубкой, произнес: «Мы это не обсуждали, и я это упустил, как само собой разумеющееся». Старичок пожевал губами и принялся пояснять. «Все, что сделано с моей помощью или при моем участии, считается заработком учителя. Если ты хочешь получать плату за свою работу, то должен выполнять ее самостоятельно. Если работа оказалась тебе не по плечу, ты можешь призвать меня в помощь, но тогда и плата за эту работу перейдет ко мне». Видя возмущенное лицо мака, старик поспешил добавить: «Это не моя прихоть, это правила и нормы этикета. Они также действуют, если я буду призывать в помощь своих коллег. Если коллега будет доделывать за меня работу, то и плату получит он. Даже если всю рутину и весь объем выполнил я, а активировал процесс он». «Это несправедливо. Ты просто меня эксплуатируешь». «Это правило, прописанное в магической коллегии, и которыми руководствуются суды, и от этого никуда не деться». «Погоди-ка, но если я не получаю ни копейки, а ты используешь мою силу для заработка, то...» Маг коварно улыбнулся. «То я могу отказаться от наполнения заклинаний. Мне-то за это не платят». «У тебя ученический долг перед учителем», — тут же возмутился мастер. «Ты обязан выполнять мои поручения». «Секундочку, а каким образом использование моей силы в том защитном артефакте влияло на мою учебу?» Маг указал на старинную статуэтку, которую приволокли юринарию на восстановление. Местные маги не брались за эту работу, так как сама по себе статуэтка несла в себе заклинание на основе тьмы. «Ну, вообще, застой силы в магии довольно губителен и...» Учитель замялся, не зная, чем еще оправдать использование мака. «И это полезно. К тому же я развернул структуру артефакта, и... это можно назвать обучением». В этот момент колокольчик у дверей требовательно зазвонил. «Поговорим об этом позже», — обрадовался неожиданному гостю юринарий и поднялся из кресла. Быстрым шагом направившись к дверям, он продолжил бормотать: «А вообще, это традиция и одна из причин, почему опытные маги все же берут учеников. Это просто выгодно и...» Тут он открыл дверь и нос к носу оказался с четырьмя магами. Первый — довольно высокий мужчина с худощавым и начисто выбритым лицом. У него были жилистые руки с набухшими венами и длинными пальцами. Довольно колоритный персонаж. Особенно белоснежная парадная мантия с отметками целителя и мага света на уровне мастера. Второй и третий были похожи как две капли воды. Низенькие толстяки с пухлыми щеками, губами в виде бантика и маленькими поросячьими глазками. Юринарий бы их не смог отличить, если бы не одежда. На одном была красная мантия с отметками мага огня и ритуалиста в ранге подмастерья, а на втором — голубое одеяние с отметкой мага воздуха. Последним был хмурый широкоплечий мужчина в темно-синей мантии. Даже под просторной одеждой выделялись его габариты и мускулистые руки. Глаза на бородатом лице не предвещали ничего хорошего. «Простите, я не надел парадную мантию», — широко улыбнулся мастер-артефактор. «Даже как-то неудобно, но вы проходите, проходите». Юринарий вежливо открыл дверь и впустил гостей, которые переглянулись и вошли в шкаф, одиноко стоящий на палубе корабля. Гости, пройдя в комнату и увидев десяток дверей в стенах и пару окон, откровенно смутились и вертели головами. Пара толстяков перешептывались и пихались локтями, явно о чем-то споря. Под их удивленными взглядами ученик, находившийся в гостиной, открыл окно, ведущее в вечную мерзлоту, и достал оттуда кувшин, обдав гостей ледяным потоком воздуха. Тут же, не обращая внимания на гостей, он налил в стакан молока, быстро выпил и убрал графин на место. «Присаживайтесь, не стесняйтесь», — пригласил хозяин дома гостей, указывая на диваны и кресла. «Может, чаю или...» «Местный, что ли?» Влез в разговор маг, откровенно улыбаясь от вида опешивших от обстановки магов. «Маг, будь добр, поздоровайся с гостями», — напустил строгости в голос учитель. «Добрый день, уважаемые маги», — кивнул парень и, взглянув на учителя, поклонился ему. «Если у меня нет пока учебного задания, я, с вашего позволения, отправлюсь на поиски работы». Юринарий сморщился от ударения на слове «учебное задание», но постарался этого не показывать. «Да, я тебя не задерживаю», — постарался удержать самообладание он. Как только ученик вышел, Юринари повернулся к гостям и развел руками. «Молодой, горячий, но темный ученик». Гости переглянулись и закивали головами. «Что ж», — Юринари улыбнулся, — «что вас привело в мою скромную обитель?» «Насчет скромности я бы поспорил», — пробасил маг воды. «Все познается в сравнении», — кивнул старичок. «Но все же, чем обязан?» «Мы все прекрасно наслышаны о таком мастере артефакторики, как вы, старый мастер», — вмешался в разговор маг света. «А теперь мы еще и воочию смогли оценить степень вашего искусства». «И мы должны решить с вами один очень важный момент», — буркнул толстячок в мантии мага огня. «Как мы с вами будем дальше жить в одном городе?» — вставил близнец. Мастер обвел взглядом делегацию магов и усмехнулся. «Во-первых, давайте обсудим важный нюанс». Старичок достал трубку и принялся набивать ее табаком. «Я не собираюсь жить в вашем городе». Маги переглянулись. «Простите, но вы же получили разрешение от муниципалитета на право магической деятельности», — подал голос до этого молчавший маг-целитель. «Все верно. Я подал это заявление, так как я буду ждать окончания сезона штормов». Юринари раскурил трубку и продолжил рассказывать положение дел. «Как вы могли убедиться, у меня есть ученик, и довольно своеобразный. Я готовлю его к поступлению в университет магии. По большому счету, он уже готов, но плыть через Красное море в сезон бурь — затея очень сомнительная. А если напроситься к торговцам в караван и идти вдоль берега, по времени выйдет то же самое, что просто подождать в вашем городе». «Мы понимаем ваше стремление, но терять доход от артефактов на несколько месяцев...» Маг воды почесал бороду и хмуро взглянул на старого мастера. «Поймите и вы нас, это у вас шикарные апартаменты, а мы ютимся с семьями в маленьких комнатушках, остальное занимают рабочий кабинет и лаборатории». «По-моему, вы прибедняетесь», — улыбнулся мастер и выпустил струю мятного дыма. «Я прекрасно знаю, сколько стоит аренда дома в центре города, подальше от рыбного причала и шумного порта. Думаю, если вы можете оплачивать свои дома и еще не разорились, прибыли у вас отличные». «Тем не менее, терять их нам совсем не хочется», — вмешался маг огня. Юринари пожевал губами, еще раз затянулся и взглянул на коллег. «Что же, я думаю, мы можем с вами договориться». «Мы слушаем ваши предложения», — сложив руки на груди в замок, произнес маг воды. «Я хочу себе все гнойные раны и тяжелых больных», — безапелляционно заявил старичок. «Вы все равно с серьезной гнойной раной не справитесь, а у меня ученик, и ему требуется практика». Худощавый маг в белоснежной мантии поджал губы, но промолчал. «Также я заберу себе артефакты мастерского уровня. Все». Пара близнецов переглянулись. Поросячьи глазки заблестели, и на их лицах сама собой растянулась улыбка. «И последнее», — заметив реакцию близнецов, добавил Юринарий. «Запросы от муниципалитета мы делаем в порядке очереди». «Погодите-ка», — поднял руку маг воды. «Так как запросы от муниципалитета в основном разгребаю я, то вы напрямую урезаете мои доходы. Получается, что вы у меня почти половину заработка отберете». Юринарий выпустил струю мятного дыма и оглядел коллег. Толстяки выглядели довольными, маг-целитель тоже. Обделенным оказался только маг воды. «Он прав», — кивнул в сторону бородатого мага-целитель. «Каждое докование и чистка днища — это прямой заказ через управляющего порта. По сути, это хлеб нашего уважаемого Мортаса». «Простите, старика», — вскинул брови Юринарий. «Я не рассчитал специфику вашего города. Если так обстоят дела, то, думаю, все доковые работы вы можете оставить за собой». Маг воды тут же расплылся в довольной улыбке. «Тогда у меня, по большому счету, нет возражений», — пробасил он. «Давайте договоримся еще и вот о чем». Юринари подошел к окну, ведущему на море, и открыл его нараспашку, впуская в комнату утренний бриз. «Если ко мне придут с просьбой о мелком артефакте, который до мастерского уровня не дотягивает, я отправлю этих людей к вам, как и тех, кто придет ко мне с пустяковым лечением. Но от вас я буду ожидать взаимности». «Я думаю, звонкая монета в виде благодарности за направленного клиента будет отличным способом сказать спасибо», — хмыкнул маг воды. «Поддерживаем», — синхронно закивали головами близнецы. «Одной серебряной вполне достаточно». «Что же?» — мастер артефакторики глубоко затянулся, и, выпустив дым, заглянул в трубку. «Раз мы друг друга сразу поняли и с разделением интересов решили, то я предлагаю немного это дело отметить». Старичок подошел к большому серванту и выудил из него пару бутылок из темного стекла. «И пора уже нам наконец-то представиться». Мастер достал несколько бокалов и расставил их на журнальный столик. «Юринарий Оболосский, или, как меня обычно называют, старый мастер. Свободный маг по делу, мастер артефакторики». Вдалеке сверкнула молния. Седой мужчина успел дважды вздохнуть, прежде чем гром докатился до покоев падающего листа. Глава клана держал за ножку пожелтевший кленовый лист и задумчиво его вертел в руке. «Последний выдох отказался мне говорить, как тебя вылечили», — произнес он. «Но он рассказал, как тебе нанесли смертельное ранение». С балкона открывался прекрасный вид на висячие дома на деревьях и множество подвешенных между деревьями веревочных мостиков. Под козырьком одного из домов, несмотря на дождь, медитировала девушка, а по земле, прикрываясь огромными лопухами, с визгом носилась детвора. «Пап, я не знала, что после разрушения драконьей кости магический фон цепенеет и...» «Всемогущая мать!» — устало вздохнул глава. Он перешел на шепот, не желая нарушать голосом шум дождя, выбивающий мелкую дробь по листьям и козырьку балкона. «Когда же до тебя дойдет, что именно знание, а не сила, определяют победителя? А ты, дочь старшего рода, не знаешь элементарных законов магического поля. И что в итоге?» Мужчина отвернулся от окна и с сожалением посмотрел на дочку. «А в итоге тебя просто прирезали». Досадный вздох. «Как беззащитного оленя, которого оставлять мучиться было бы кощунством». «Это был пиромант, и он...» «Неважно, кто это был». Глава клана падающего листа снова вернул взгляд на улицу, где висела плотная пелена дождя. «Ты должна была там умереть». «Папа!» — возмутилась девчонка. 21 весна», — вздохнул отец друида. «А ты все такая же несносная и взбалмошная. Надо было все же отдать тебя за...» «Если ты снова начнешь, я точно сбегу», — насупившись, произнесла она. «Усмири свой пыл», — спокойно произнес глава клана и, обернувшись, взглянул ей в глаза. «И ответь мне на один простой вопрос». «Какой?» «Тебе понравился нож в груди?» Не отводя глаз, спросил отец. Без эмоций, без гнева, словно древний дуб, раскинувший ветви над какой-нибудь молодой порослью. Он взирал на свою дочь абсолютно, не выражая никаких эмоций. Дочь молчала, стреляя гневным взглядом в отца. Прикусив губу, теребила локон волос и всем своим видом старалась делать вид, что он от нее ответа не дождется. Но глава клана продолжал сверлить ее холодным взглядом. «Нет, не понравилось», — не выдержала юная особа. «Тогда дальше у тебя только два пути». Добившись своего, он снова отвернулся и уставился на улицу. «Или ты выходишь замуж, или я отправляю тебя учиться в столичный университет». «Так, значит». Девушка моментально превратилась во взбешенную дриаду. Мелкие сосуды приобрели зеленоватый цвет, а вместо ногтей на пальцах образовалась дубовая кора. «Никаких замуж и никаких университетов», заявила она, уперев руки в бока. «На мне долг жизни, а долг перед темным магом слишком часто превращается в проклятие». «И давно ты стала заботиться о своих долгах? Почему ты не вспоминаешь свой долг перед родителями?» «Погоди, что ты сейчас сказала?» Девушка победоносно сложила руки на груди в замок и пожала плечами. «На мне долг», — спокойно произнесла она. «Кто хозяин долга?» «Мужчина». «Было бы странно, если бы это была женщина». Впервые проявил свое раздражение хозяин кабинета. Теряя остатки самообладания, хозяин покоев повторил вопрос. «Ты знаешь, кто хозяин долга?» «Темный ученик старого мастера». «Старый мастер? Артефактор? Как он может...» «Из того, что я успела узнать, тьма в ученике ему нисколько не мешает», фыркнула девушка и сложила руки на груди. «Он вылечил заражение крови у раненых гвардейцев и...» «Насколько серьезные были раны?» — оборвал отец друида. «Я не могла с ними справиться», — произнесла девушка и спрятала взгляд в пелене дождя на улице. «Боюсь, и ты бы не справился». «Ты про него знаешь что-то еще?» «Он призвал четверых призрачных всадников». Друид поежилась и добавила. Я их не видела, мне рассказал последний выдох. Темный ученик, справляющийся с гнойными ранами и призывающий призрачных всадников, задумчиво прошептал отец. Это почти готовый подмастерье. Глава клана падающего листа положил на ладонь осенний лист, который крутил в руках, и выдохнул на него. Тот под дуновением дыхания сорвался в полет и неторопливо поплыл к окну. Как только он попал под капли дождя, то мгновенно промок и устремился вниз. «Когда последний лист твоей матери упал, она произнесла твое настоящее имя», — начал шептать отец. «Зеленая буря. Ты сильнейший друид в нашем кластере, но ты умудряешься совмещать это звание со статусом наиглупейшей и совершенно неуправляемой особы». «Если ты решил выговориться, то я, пожалуй, пойду», — процедила друид. «У меня нет желания слушать витиеватые и отточенные оскорбления от отца». Глава клана устало вздохнул и перебил дочку прямым вопросом. «Куда пойдет подмастерье, чтобы стать магом?» «В университет, в столицу», — спустя пару секунд сморщилась девушка. «Для начала, скорее всего, он пойдет в крупный город, чтобы переждать сезон штормов. Плыть в столицу напрямик сейчас — безумие даже для мастера воздуха». «Он осядет на побережье до конца сезона», — пробормотала девушка и, развернувшись, уверенным шагом направилась к выходу. «Буря!» — позвал ее отец. «Левитания Сильера!» Однако девушка его уже не слушала, углубившись в свои мысли. «Бриз!» — позвал глава начальника охраны, как только за дверью закрылась дверь. Из-за двери проскользнула тень охранника. «Господин!» — поклонился мужчина, одетый в серо-зеленый плащ и с деревянной маской на лице. «Первое. Собери тихую группу. Мы едем в Чайку. Надо найти темного ученика». Глава клана взглянул на дверь, за которой скрылась его дочь, и строгим голосом добавил. «Второе. Задержать зеленую бурю как можно дольше. Мы должны встретиться с темным учеником до того, как с ним встретится она». Маг вышел из шкафа и огляделся. Порт постепенно затихал. Полуденная жара наступала, раскаляя камни мостовой и разгоняя народ по прохладным местам. Ситуацию не мог исправить даже бриз. Над головой хлопнула большая вывеска из ткани, которую скелеты растянули между канатов оснастки. На вывеске большими буквами было написано: «Старый мастер, артефакты, дорого, профессионально». «Прямо боги маркетинга», — хмыкнул маг. Он прошел мимо щелкнувших челюстями скелетов и спустился с трапа. Стоило ему спуститься, с ящика поднялась парочка мужчин в светло-серых плащах с капюшоном. Они пошли наперерез парню и в итоге перегородили дорогу. «Добрый день», — вежливо поздоровался один из незнакомцев. «Маг, ученик Юринария Оболосского?» Маг молча оглядел двух воинов и начал накачивать руки силой. «Вы, видимо, неверно поняли», — показал в примеряющем жесте ладони воин. Его взгляд остановился на кисти парня, с которой капала черная концентрированная сила. «Мы всего лишь пришли, чтобы пригласить вас на встречу с нашим господином». «И что же вашему господину надо?» — недоверчиво спросил маг. Силу он так и не отпустил. Она уже вовсю пропотевала через кожу, собираясь черными капельками на руке. «Это же господин», — сказал один из воинов, снимая капюшон. Перед магом оказался молодой блондин с заостренными ушами. «Когда господин приказывает, спрашивать зачем не принято». «Вы бы отпустили силу», — произнес второй воин. «Темная сила пугает людей». Ученик кивнул, но силу отпускать не стал. Вместо этого он спокойно и уверенно произнес. «Призываю». Между двумя собеседниками падающего листа и маком тут же появился призрак матроса. Он воровато оглянулся и успел произнести. «Чего происходит-то?» «Иди за мной. Если кто-то нападет, убей нападающего», — коротко приказал маг и шагнул вперед сквозь призрака. «А где восточный риф? Мне на борт до рассвета надо», — начал бормотать призрак. «Молчи, пока не спрошу», — оборвал его темный ученик. «Впечатляюще». Воин, не пожелавший показывать лица, отошел в сторону и рукой указал на ближайшее заведение «Морской узел». В зале их ждал улыбающийся хозяин заведения, с паршивым характером которого уже успел познакомиться маг. Старик, изображая саму любезность, поклонился при входе и проводил в комнату, в которой сидел странный мужчина. Седые волосы никак не вязались с молодым лицом. Достоверно на возраст указывали только кисти рук, покрытые витиеватыми венами и сморщенный, похожий на пергамент, кожей. «Так случилось, что вам довелось спасти одну крайне неосторожную особу от неминуемой гибели». Без прелюдий и знакомства начал он. «Не знаю, как у вас, темных, но долг жизни среди кланов далеко не пустой звук. Поэтому среди кланов есть негласный этикет. Если это не приведет к катастрофе, не помогать людям из чужих кланов. Конечно, если они сами об этом просят, другой разговор, но в общей массе помощи дождаться очень трудно». Призрак матроса за спиной мака недовольно засопел и положил руку на плечо темного. Тот тоже уловил заклинание, но ни направления, ни его примененных свойств он не почувствовал. «А тут, представляете, какая оказия?» — улыбнулся седой незнакомец. «Появляетесь вы и вешаете долг жизни на одну очень непоседливую особу. И эта особа очень скоро разыщет вас». «И?» — изогнул бровь маг, стараясь спрятать эмоции под маской безразличия. Давление незнакомого заклинания начало нарастать все сильнее и сильнее. «Я желаю, чтобы вы кое-что для меня сделали», — с нажимом произнес собеседник. Только сейчас в голове парня мелькнула мысль «ментальное давление». Не имея познаний в ментальных техниках, маг не придумал ничего лучше, чем исполнить весьма эффектный, но малополезный прием. Парень поднял на уровень головы руки и хлопнул слегка в ладони. В следующий миг комнату наполнила тьма, словно кто-то выключил солнце. Видимыми остались только маг и его собеседник. «Что это?» — оглядываясь недоуменно, прошептал глава клана падающего листа. «Ерундовая заготовка», — произнес маг и сделал шаг к противнику. «Смесь звука и тьмы. Интересный эффект». Парень оглянулся и понял, что своим приемом отправил душу матроса обратно. «Бесполезный тип был, но давление ментальной магии почувствовал», — констатировал маг и вновь повернулся к собеседнику. «Во-первых, здравствуйте». «Прошу простить мое невежество», — улыбнулся глава клана и развел руками. «Геулерон, глава клана «Падающий лист». И да, простите за ментальное давление. Это необходимый побочный эффект для настройки артефактов правды». «Настройка окончена?» — натянул парень кривую улыбку. «Думаю, да», — кивнул седовласый и, немного пожевав губами, произнес. «Не могли бы вы убрать этот эффект? Это неудобно». «Да и...» «Нет, не могу. Мне так спокойнее», — пожал плечами маг и спокойно выдержал пристальный взгляд главы клана. «Да, я спас жизнь некой девчушке-друиду, недалеко от деревеньки Сикачи. И что с того?» «Своим спасением вы автоматически вешаете на нее долг жизни. Вы понимаете, что это такое?» «Нет, но если вопрос стоит так, я и прощаю этот долг», — пожал плечами парень, словно это пустяк. «Ее жизнь теперь принадлежит вам», — произнес седовласый. Он подпер подбородок одной рукой. «И она от вас ни на шаг не отойдет, пока не выплатит долг». «Вы хотите сказать, что эта девчонка будет таскаться за мной по пятам?» «Вы знаете, как зовут эту девчонку?» «Не интересовался», — пожал плечами темный ученик. «Ее зовут Левитания Сильера, род Сильера, клана Падающего Листа». «Ни о чем не говорит». Глава клана изогнул бровь и, слегка улыбнувшись, добавил. «Ее истинное имя — Зеленая Буря, и цвет тут мало отражает ее характер». «Вы намекаете, что с ней будут проблемы?» «С ней? Нет, что вы. Она сама одна большая проблема», — устало произнес Геулерон. «И теперь это ваша проблема». Маг нахмурился от осознания того, что за ним будет таскаться проблемная девчонка. Но, уловив легкую улыбку собеседника, быстро понял, что от него что-то хотят. «Ваши предложения?» — не стал вилять он и решил сразу все прояснить. «Сколько слышал про темных за свою жизнь, про всех прямые, как сосновый ствол», — уже откровенно начал улыбаться седовласый. «Я хочу, чтобы моя дочь закончила университет магии. А так как сама она туда даже под страхом отлучения от семьи не пойдет, то...» «Вы решили, что я удачный вариант для обучения вашей бури?» Маг двинул челюстью и, быстро прикинув варианты, предложил. «Можете говорить что угодно, но я не верю, что долг жизни нельзя вернуть по-другому». Глава клана раздраженно дернул щекой и кивнул. «Да, такие варианты есть. Но я же еще не договорил. Геулерон подался вперед и принялся загибать пальцы. Во-первых, это протекция нашего клана. Не морщитесь, мы не берем вас в клан, мы обозначаем свою защиту. Во-вторых, вы будете получать жалование личного телохранителя моей дочери. В-третьих, любые ингредиенты и материалы для артефакторики через клановых торговцев или напрямую в резиденции со скидкой в срок. Подумайте, мало кто может похвастаться такими привилегиями в клане падающего листа. Ваш учитель оставит вас после праздника Феникса одного. Заманчиво, кивнул маг. Но мне нужно кое-что еще. Молодой человек, вы очень рискуете. Таких привилегий некоторые союзные кланы не получают за сотни лет службы, честно выполненного долга. И вам мало? Чего вам не хватает? Информации, оборвался Довласова маг. Мне нужна информация о силе крови. Эльф умолк и несколько секунд молча сверлил взглядом парня. Молчание затягивалось. Маг решил поторопить собеседника. «Без информации о силе крови дальнейший разговор бессмысленен», произнес маг и еще раз хлопнул в ладоши. Тьма мгновенно исчезла, словно ее и не было. В комнате, рядом с темным учеником, оказалась пара бойцов с обнаженными клинками, готовые броситься на него в любой момент. «Опустите оружие», произнес глава клана. Когда воины неохотно убрали клинки, он продолжил. «Это невозможно. Некоторые знания недоступны даже мне, а некоторые лежат под печатью, вскрыть которую можно только при угрозе существования клана». «Меня интересуют темные», — вновь перебивает собеседника парень. «Зачем всем кланам темные? Почти любое темное заклинание можно заменить другим заклинанием из стихий или света». «Вы забываете про некромантию и гной», — хмыкнул Геулерон. «В этих областях у темных конкурентов нет. Но вы правы, дело не совсем в силе темных магов». Седовласый взглянул на воинов и кивнул им на дверь. «Оставьте нас». Как только те покинули комнату, глава клана снял перстень с пальца и повернул на нем камень. В комнате сразу повисла звенящая тишина. «Это небольшой артефакт полога тишины», — пояснил глава клана. «Не сказать, что я собираюсь раскрыть тайну, но об этом лучше не болтать на каждом углу». «Так в чем дело?» — нахмурился маг. «Дело в твоей крови. Издавна известна одна простая пропорция. Чем больше в стране темных магов, тем сильнее и больше в ней других одаренных. Посмотри, например, на Баритонию. В нашу империю влезет 5 баритоний, но темных магов там 28. Сказать, сколько там действующих повелителей стихий?» Геулерон закусил губу и оглядел парня с ног до головы. «Твоя кровь порождает всплеск магической силы у потомков и резко повышает проявление силы крови. Она словно вода, попавшая на увядающий цветок». «Погодите, но это же чистая генетика», — нахмурился маг, припоминая университетскую программу из прошлой жизни. «Я не знаю, о чем ты, но соседи уже точат ножи», — вздыхает глава клана. «Сила магов империи иссыхает, молодежь редко дотягивает до уровня мастера. А про повелителей стихий мы уже почти забыли. Нам нужна темная кровь». «Но был же Даг, черная вода. Да и можно же пригласить со стороны и...» Глава клана падающего листа грустно улыбнулся. «Даг, черная вода, ничего не смог сделать как мужчина последние 10 лет. А мастеров мы имеем только благодаря его стараниям, когда он еще мог. Но пригласить темного из другой страны — это баснословные деньги, с учетом того, что не факт, что сила проявится в первом поколении». «Доминантный эпистаз», — произнес по-русски маг. «Как же все оказывается просто». «А ты думал, всем нужны некроманты и темные целители?» — хмыкнул Геулерон. «История знает немало примеров, когда целые государства пропадали с карт из-за того, что в них не оставалось ни одного темного». «Мне нужна еще информация», — произнес маг, глядя в глаза собеседнику. «Кто такие проклятые? Почему они пытались меня убить? И кто такой Амор?» Глава клана добродушно улыбнулся и с усмешкой произнес. «Информация — слишком дорогой товар. Ты хочешь все и сразу». «Я заставлю твою дочь закончить университет», — перебил маг. «Этого мало. Если ты хочешь узнать правду, а не то, что записано в архивах, то цена слишком мала. Чего ты хочешь? Помимо договора о моей дочери, ты оставишь свою кровь в клане падающего листа, развел руками седовласый. Не смотри на меня так. У нас тоже проблемы с рождаемостью одаренных, и ничто человеческое нам не чуждо. Работать племенным быком, с досадой произнес маг. Ты выбрал неправильный угол зрения. Глава клана встал на ноги и отряхнул походное одеяние. Ты спасаешь империю от неминуемой гибели, и чем чаще ты будешь ее спасать, тем больше вероятности, что соседи умерят свой пыл. К тому же, давай не будем кривить душой и строить из себя святош. Это чертовски приятно, а уж с нашими девочками и говорить нечего. Геулерон взял кольцо и вернул камень в нормальное положение. Легкий звон в ушах тут же исчез. «В любом случае, я тебя не тороплю. Ты можешь поискать ответы самостоятельно». Седовласый одел перстень обратно и, улыбнувшись, произнес. «Кстати, работа твоего учителя». «Господин!» — ввалился в кабинет один из сопровождавших воинов. «Буря в городе!» Глава клана тут же стал серьезным. «Если согласишься на мои условия, посади это семя в землю». Седовласый протянул ему крупную косточку размером в пару сантиметров. По виду она напоминала абрикосовую. «Я приду к этому семени через несколько дней, а теперь нам надо удалиться». «Боитесь своей дочери?» «Иногда да, но сейчас боюсь испортить отличный план», — улыбнулся глава клана «Падающий лист» и вышел из комнаты вслед за воином, крикнув уже из коридора. «До встречи!» «Звучит как девиз», — недовольно буркнул маг и произнес по-русски. «Трахни все, спаси империю». «Эй, перестань меня игнорировать!» Молодая девчонка перегородила путь маку, заставив его остановиться. «Я Левитания Сильера, пришла вернуть долг жизни». Тут девушка умолкла, поняв, что даже не знает полного имени Верзилы, который стоял перед ней. «Маг, просто маг», — вздохнул парень, глядя на девчонку, торжественно кричащую на всю улицу о том, зачем она явилась в город. «Долг жизни просто маку». «Молодец», — кивнул темный ученик и, обойдя ее, направился дальше по улице. «Что за непробиваемый болван? Ты хоть понимаешь, кто я такая?» — возмутилась девчонка. «Да, дочь главы клана «Падающий лист», — отмахнулся маг и свернул в небольшую улочку, которая прямиком выходила в порт. «Да как ты смеешь?» — взревела девушка, бросившись за парнем. «Я сильнейший друид в клане, и я...» «Ага, а еще наиглупейший», — хохотнул парень, не останавливаясь. «Ты...» — начала хватать ртом воздух девчушка. «Как ты смеешь?» В следующую секунду девушка замерла на пару секунд, затем ударила ногой о мостовую. Тут же под ногами темного ученика, сквозь камень, прорвались ростки, которые начали оплетать ноги, но тут же опали пеплом под действием выделяемой парнем энергии смерти. «Я, может, что-то не понял?» — спросил маг. «По-моему, у тебя долг жизни, а не крови». Он подошел к опешившей от такого эффекта девушке и наклонился к ней, нависая словно каменный колосс. «Как ты это сде...» «Мне некогда с тобой разбираться. У меня есть дела и поважнее». Видя, что девушка снова набирает грудь для новой тирады, он поднял черную от силы руку и поднес ее к лицу друида. «Все твои дела будем обсуждать вечером. Я занят, понятно?» Девушка коротко кивнула. Маг не стал больше ничего объяснять и отправился прямиком в магические товары Лины. Внутри его поджидала хозяйка заведения, которая, завидев его, тут же сняла фартук, словно специально демонстрируя белоснежную шелковую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами. «Не прошло и полгода», — наградила обворожительной улыбкой Лина парня. «У меня горят сроки». «Какие сроки?» — нахмурился парень. «Работенка, помнишь?» — подмигнула она. «Отличная работенка по твоему профилю». «Да я, собственно, поэтому и пришел», — смутился парень. «Что за работа и сколько платят?» «В первую очередь надо заглянуть вот по этому адресу. Бывший хозяин дома умер очень плохой смертью и теперь является к новым хозяевам по ночам, опрокидывает мебель и воет в полнолуние». Девушка принялась что-то очень быстро черкать на клочке бумаги писчей палочкой. «А потом нужно будет починить старый артефакт на темной силе. Говорят, он простой, но работает только на темной энергии. Тут сумма платы за первый и второй заказ. Устроит?» Она развернула бумажку к парню и облокотилась на прилавок, выставляя перед ним бюст во всей красе. Макс трудом перевел взгляд на бумажку и, прочитав сумму, вскинул брови. «Что? У нас не столица, да и услуги, мягко говоря, специфические, поэтому столько». «Нет, меня все устраивает», — хмыкнул парень и протянул руку, чтобы забрать листок. Но Лина оказалась быстрее. «Это специально для тебя берегла клиента», — накрыв своей ладонью бумажный клочок, произнесла она. «За тобой должок». Мак вновь хмыкнул, но не ответил. Алина, закусив губу, убрала свою ладонь, продолжив ласкать его похотливым взглядом. «Хотел бы я посмотреть на того, кто справился бы с этим», — хмыкнул парень, направившись к выходу из заведения. «В городе есть ритуалист, и любую силу можно перегнать в темную, только дорого и долго», — произнесла хозяйка. «Ты не один тут умелец, но красавчик пока один». Последняя фраза заставила появиться румянец на лице парня и легкую улыбку. Парень толкнул дверь рукой и услышал след. «Как закончишь, возвращайся ко мне. Расчет идет через меня». «Вечером буду», — кивнул парень. Солнце стремилось к горизонту. Жара спадала, и улицы постепенно наполнялись народом. По набережной неспешно возвращался в лавку торговки Мак. Он уже не вертел головой по сторонам, и ловко пробирался в людском потоке в нужную сторону. Если бы не его габариты, он бы вполне мог сойти за местного. А так он больше походил на варвара с севера или островитянина с востока. Когда он подошел к лавке Лины, то обнаружил ее за закрытием магазина. Она закрывала ставни и закрепляла их хитрыми засовами изнутри. «Рабочий день только в разгаре», — хмыкнул парень, наблюдая за тем, как она пытается приподнять одну из крупных ставен, закрывающих витрину. «Давай помогу». Парень приподнял одной рукой ставню. «Спасибо», — улыбнулась Лина и кивнула на дверь. «Я вечером закрываюсь, потому что все порядочные люди покупают магические принадлежности утром, а на ночь их берут обычно беспорядочные». «А ты работаешь только с порядочными?» — удивился маг. «Я работаю со всеми, кто платит, но эта лавка только для порядочных клиентов». Маг улыбнулся, а торговка тем временем открыла дверь и, подмигнув, сделала приглашающий жест. «Что-то зачастили ко мне красавчики», — с улыбкой произнесла Алина. «Я думала, ты провозишься до завтра с артефактом». «Там нечего возиться. Обычный клинок с успокоением мертвых. Даже рисунок толком не правил. Так подровнял», — отмахнулся маг и спросил. «Я вообще-то думал, уничтожением нежити занимаются только мракоборцы или Орден Белоснежной Розы. Тот старикашка был почему-то очень неразговорчив». «Боже, вроде темный мальчик, а ничего не знаешь», — улыбнулась Лина и кинула парню увесистый мешочек с брякнувшими в нем монетами. «Здесь все как договаривались». Парень поймал мешочек и заглянул в него. Среди серебряных монет блеснули парочка золотых, что заставило его довольно улыбнуться. «Уничтожением темных и опасных тварей занимаются все, кому не лень. Начиная от мастеров магии и заканчивая свободными гражданами империи, возомнившими себя способными уничтожить что-то более опасное, чем болотник». Лина зашла внутрь и плотно прикрыла за собой дверь. В полумраке одного единственного магического светильника она медленно сняла свой фартук и, повесив его на крючок, повернулась к Маку. «Но по-настоящему серьезные деньги на этом делают только ребята из Ордена Белоснежной Розы и темные маги, которых у нас не осталось». «А что, больше никто не может справиться?» — вскинул бровь парень. «Ну, успокоить одного прыткого упыря много не надо. Так, маг огня или воздуха?» — хмыкнула торговка, расстегивая пару пуговиц на рубахе и делая шаг к парню, при этом не сводя с него взгляда. «А вот усмирить кладбище с десятком других мертвых — это уже далеко не всем под силу. Тут уже начинает собираться Орден Белоснежной Розы. А если там еще и лич найдется, то...» Женщина подошла вплотную к парню и одним рывком распустила ленту, которая скрепляла ее волосы в тугой хвост на затылке. Изогнув одну бровь, она заглянула ему в глаза и прижалась всем телом. «А ведь еще есть места, где всякая нечисть появляется регулярно. Да и места эти недалеко от торговых трактов. Очистить их, между прочим, приходится за деньги, но и это мелочи. Соль в том, что ждать очистки торгового тракта порой приходится по полгода». «Ты на работу намекаешь?» Мак сделал шаг назад, но за спиной оказался небольшой столик, на который он рефлекторно сел. «Я бы сказала, долговременное сотрудничество», — облизнула губы Лина и, не мешкая, оседлала парня. Прижимаясь к нему всем телом, она продолжила шептать ему на ухо. «У меня есть контакты с заинтересованными людьми, которые готовы платить за зачистку таких мест. И платят они золотом, хорошим золотом». «И ты с этого имеешь процент?» Мак начал вести рукой по спине Лины. Та, словно кошка, выгнулась под рукой, которая скользнула по пояснице и спустилась ниже. «Процента мне мало», — промурлыкала торговка. «Что же ты еще хочешь?» Женщина сильнее прижалась к нему и вцепилась ногтями в спину, прошептав на ухо. «Тебя». На рассвете, еле волоча ноги, словно пьяный или уставший в усмерть грузчик, Мак возвращался в порт. С довольной улыбкой, наблюдая за светлеющим небом, парень подходил к причалу, к которому была пришвартована галера «Старый мастер и Ко». На причале, прямо на деревянных досках, у ног двух скелетов, лежала вчерашняя взбалмошная девчонка. Свернувшись калачиком и подложив ладони под щеку, она больше напоминала ребенка. Эта картина вызвала укор совести за обещание поговорить вечером, но воспоминание о манере общения друидки моментально все сгладило. «Эй, повелительница клумб!» — потряс ее за плечо парень. «Вставай!» Девушка сначала недовольно сморщилась и, причмокивая губами, потянулась. Но вместо того, чтобы открыть глаза и проснуться, она просто повернулась на другой бок. «Алло, друид, лес горит!» — в шутку крикнул темный ученик. Девушка тут же подскочила и начала вертеть головой в поисках пожара, но, обнаружив только поднимающегося по трапу довольного мака, вскочила на ноги и громко выкрикнула. «А ну, стоять!» «Пошли поговорим», — махнул ей рукой мак. «Меня эти не пускают», — указала она на костяных охранников. «Теперь пустят. Это моя нежить». Девушка сделала несколько шагов к трапу, но, поняв, что скелеты на нее никак не реагируют, быстро догнала темного ученика. «Ты живешь прямо на корабле?» — спросила она, брезгливо оглядываясь вокруг. На палубе царил откровенный беспорядок. К тому же попахивало мертвечиной. «Не совсем тут». Мак подошел к шкафу, стоящему у кормовой постройки, и постучал в двери. Левитания со скепсисом взглянула на Мака и уже хотела открыть рот, чтобы съязвить об умственных способностях парня. Шкаф стоял совсем рядом с дверью, ведущей в капитанские покои. Однако тут дверь шкафа открылась, и на пороге показался старичок в белом халате с большой исходящей паром кружкой и белоснежной трубкой в руках. «Ну и где тебя носило?» — недовольно буркнул старичок. «Сначала дела, потом работа, а потом...» Тут парень обернулся и, поймав заинтересованный взгляд девушки, тихо добавил. «Потом были мужские дела». «У мужчин только три проблемы», — пыхнул трубкой старичок. «Деньги, собственная глупость и женщины». «С глупостью и деньгами проблем нет», — пожал плечами маг и подкинул в руке кошелек с монетами. «Женщины», — вздохнул учитель и, отхлебнув напиток, кивнул в сторону шкафа. «Пойдем, расскажешь, что у тебя за работа». «У меня тут гостья», — произнес ученик. Старичок оглянулся по сторонам. Заметив на корабле левитанию, он чуть не выронил изо рта трубку. «Я надеюсь, это не причина, по которой тебя сегодня не было дома?» «Нет», — сразу открестился парень. «Посмотри на нее, она же еще ребенок. У меня на такую...» «Прямо чувствую, что вы про меня гадости говорите», — произнесла подошедшая друид и кивнула старому мастеру. «Левитания из рода Сильера, клана Падающего Листа. Юринарий Оболосский, свободный маг по праву дела», — учтиво представился старичок и учтиво кивнул головой. «Чем обязан этим визитом?» «Обязан ваш ученик, оставивший мне долг жизни. К сожалению, несмотря на его грубость, я этот долг проигнорировать не могу». Старичок взглянул на ученика, потом на девушку, пыхнул пару раз трубкой и сделал пару глубоких глотков ароматного напитка. «Мак, я тебя предупреждал», — причмокнул губами учитель. «Простите за обстановку, уважаемое левитание. Мы оба в работе, не успели навести порядок на корабле. Может, пройдете в наше скромное жилище?» Старичок приоткрыл пошире дверь, приглашая девушку внутрь. Та ответила скептическим взглядом на шкаф. Но когда заглянула внутрь, то брови подскочили вверх. «Вы же не думаете, что я буду жить в обычном шкафу?» Выпустив дым, произнес учитель. «Просто так старым мастером называть не станут». Друид осторожно вошла внутрь и принялась оглядываться и расхаживать по гостиной. Она проводила кончиками пальцев по шкафам, заглядывала в сервант и даже залезла под шторку, за которой скрывался морской берег. «Это иллюзия?» — пробормотала Левитания, глядя на морской берег. «Нет, это пространственная магия», — произнес Юринарий, устраиваясь в своем любимом кресле. «Кстати, маг, что у тебя с работой?» «Пробудившиеся призраки и мелкие артефакты на темной силе», — пожал плечами ученик. «Кстати, у меня назрел очень важный вопрос». «М-м-м», — промычал учитель, с улыбкой наблюдая за девушкой, отыскавшей окно в вечную мерзлоту. Та стояла с опешившими глазами и пялилась в окно. «Проклятые! Меня интересуют проклятые и их бог Амор», — произнес маг. «Проклятые!» Мастер оторвал взгляд от друида. Та достала комок снега и мяла его в руках, после чего решила попробовать на вкус. «Я тебе уже рассказывал, и...» «А что произошло по-настоящему?» — произнес маг. Юринарий грустно улыбнулся. «А кто достоверно знает то, что произошло несколько веков назад?» Старичок пыхнул пару раз трубкой и, сморщившись, добавил. «Да и зачем ворошить прошлое?» «Ну, хотя бы для того, чтобы понять, зачем им меня убивать?» — всплеснул руками маг. «Тебя не смущает, что каждая темная тварь, способная говорить, хочет меня убить?» «Не то чтобы смущает, но я тоже озабочен». «Послушай, если ты мне не поможешь дать той информации, которая мне нужна, я найду ее в другом месте», — с нажимом произнес маг. «Ты думаешь, тебя кто-то пустит в закрытые архивы?» — со скепсисом фыркнул Юринарий. «В большинство архивов не имею доступ даже я. Не будь наивным». «Я больше не могу сидеть сложа руки», — сквозь зубы произнес маг и повернулся к девушке, слизывающей ледяные капли у себя с ладоней. Снег она просто-напросто съела. «Эй, друид, кто лучше всего знает проклятых и их историю?» «Лучше всего их историю знает только Орден Белоснежной Розы. Это они их уничтожили», — не задумываясь, произнесла Левитания. «И вообще, что за тон?» «Вот ты первый источник информации», — вставая, хмыкает ученик, оглядывая комнату и доставая из кармана сверток. «Так, у тебя горшок с землей есть?» «Зачем?» — хмурясь, спрашивает старичок. «Второй источник информации буду изучать», — произносит ученик и отправляется в комнату. «По-моему, у меня была глубокая миска». «А ну стой!» — скрикнула девушка. «Ты долго будешь продолжать меня игнорировать?» «Что?» — нахмурился маг. «Ах, да». Парень принял гордую позу и, стараясь выдержать, как ему казалось, величественный тон, громко спросил. «Левитания Сильера, на что ты готова, чтобы отдать долг жизни?» «На все», — тут же выпрямилась девушка. «Левитания Сильера, я буду считать твой долг жизни отданным, если...» Маг выдержал театральную паузу и уже обычным голосом произнес. «Если ты закончишь университет магии Империи Антолия вместе со мной». «Что?» — вылупилась девушка. «Ты хочешь отдать долг жизни?» — с ехидной улыбкой произнес парень. «Тогда ты обязана его закончить. Я туда как раз отправляюсь после сезона штормов». С этими словами маг скрылся за дверью в свою комнату, в которую уже через пару минут начинают стучать девичьи кулачки. «Ты издеваешься? Ты не посмеешь такое сделать со мной! Я прикажу тебя!» Маг открыл дверь, держа под мышкой глубокую миску, и, отодвинув одной рукой девицу, отправился к выходу. «Учитель, оставляю это особу на вас. У меня сегодня еще пары дел и работа», — произнес он, прежде чем покинул помещение. «Он что-то задумал», — оправившись от шока, произнес Юринарий. «И мне это уже не нравится». «А я прямо в восторге», — съязвила девушка, сама не замечая, как начала превращаться в дриаду. От злости ее вены на руках и лице позеленели, кожа приняла серый оттенок, а глаза заволокло насыщенным голубым цветом. Заведение Праведного Пути не имело вывески. Нет, это не было тайным местом или убогим уголком. Заведение обслуживало только членов Ордена Белоснежной Розы. Довольно большой дом, стоящий немного обособленно от других, а не в притирку, как большинство остальных строений в городе, был всем известен, и чужие лица являлись исключением. В большом зале на первом этаже располагалось питейное заведение, на втором — гостиница, а в подвале — небольшая мастерская для ремонта снаряжения и кухня с прачечной. Этим утром в зале было относительно многолюдно. Приезжие местные члены ордена собирались на завтрак. Зал постепенно наполнялся суровыми паладинами, холеными и довольными клириками, а также снующими с едой на подносах служащими заведения. По залу носились ароматы пряной каши, жареного мяса и копченой рыбы. Среди стука ложек и скрипа вилок по тарелкам начал нарастать тихий гомон. Филиал ордена в городе Чайка был особенным. Тут, на пересечении множества торговых путей, обменивались новостями и историями отряды и одиночные воины. Утреннюю идиллию прервал вошедший в заведение здоровяк. Одетый в обычную рубаху и штаны, словно простолюдин, он нагло оглядел зал и подошел к ближайшему столу, за которым завтракал жареной рыбой лысеющий клирик. Здоровяк, с лицом больше подходящим матерому уголовнику, поставил на стол глубокую миску с землей, которую нес в руках, и обернулся. Под взглядами всего зала он вытянул руки и сделал легкий хлопок. Комната тут же наполнилась тьмой, что заставило паладинов схватиться за мечи, а клириков начать накачивать силу в посохи, превращая их навершия в подобие светильников. «Здравствуйте, меня зовут Мак», — громко произнес Верзила. «Я пришел для того, чтобы научиться убивать проклятых». Конец первой книги.